Глава 36. Дверь в квартиру была приоткрыта. Тревожное предчувствие заставило Габриэля замереть на лестничной площадке. Он слышал голоса, доносившиеся из квартиры, и топот шагов. Осторожно толкнув дверь, он вошел в прихожую. «Что вы здесь делаете?» Стоявший у окна Джон Барсанти повернул к нему голову и задал вопрос, от которого Габриэль опешил. «Вы знаете, где ваша жена, агент Дин?» «Разве ее здесь нет?» Его взгляд скользнул к другой гостье, которая вышла из детской. Ею была Хелен Глассер из департамента юстиции. Ее серебристые волосы были забраны в тугой хвост, и оттого морщины на лице казались еще более глубокими. «Окно спальни распахнуто настежь», — констатировала она. «Как вы сюда попали?» «Нас впустил ваш вахтер», — объяснила Глассер. «Мы больше не могли ждать». «Где Джейн?» «Именно это мы и хотим узнать». «Она должна быть здесь». «Вы надолго уезжали?» «Когда вы в последний раз видели жену?» Габриэль уставился на Глассер, чувствуя, что начинает терять самообладание. «Меня не было всего час. Я отвозил домой ее мать». «Джейн не звонила вам?» «Нет». Он направился к телефону. «Ее сотовый не отвечает, агент Дин», — остановила его Глассер. «Мы уже пытались дозвониться. Нам необходимо связаться с ней». Он обернулся и взглянул на посетителей. «Что происходит, черт возьми?» «Она сейчас с Милой?» Спокойно поинтересовалась Глассер. «Девушка так и не пришла...» Он замолчал. «Вы знали, вы тоже следили за парком». «Эта девушка — наш последний свидетель», — кивнула Глассер. «Если она сейчас с вашей женой, нам это необходимо знать». «Джейн была одна с ребенком, когда я уезжал». «Тогда где же они?» «Не знаю». «Вы же понимаете, агент Дин, что если с ней сейчас Мила, Джейн в большой опасности. Моя жена сумеет позаботиться о себе. Она не станет рисковать, если не готова к этому». Он подошел к комоду, где Джейн обычно хранила свой пистолет, и обнаружил, что ящик не заперт. Он открыл его и уставился на пустую кобуру. Она взяла пистолет. «Агент Дин». Габриэль резко задвинул ящик и направился в спальню. Как и говорила Глассер, окно было широко распахнуто. Вот теперь он испугался по-настоящему. Дин вернулся в гостиную и встретил испытующий взгляд Глассер. Она почувствовала его страх. «Куда она могла пойти?» — спросила Хелен. «Она бы в любом случае позвонила мне». «Да, если бы была уверена в том, что ее телефон не прослушивается». «Тогда она отправилась бы в полицию. Она поехала бы прямиком в Шредер-Плаза. Мы уже звонили в бостонское управление. Ее там нет». «Нам необходимо найти девушку», — сказал Барсанти. «Она нужна нам живой». «Позвольте, я еще раз попытаюсь дозвониться ей. Возможно, ничего и не случилось. Может, она просто выбежала в магазин за молоком». «Вот именно, и прихватила с собой пистолет». Он поднял телефонную трубку и уже собирался набрать номер, когда вдруг нахмурился, уставившись на телефонные клавиши. «Вряд ли», — подумал он. Но чем черт не шутит? Он нажал кнопку повторного вызова. После третьего гудка ответил мужской голос. «Алло?» Габриэль выдержал паузу, пытаясь вспомнить голос. Он чувствовал, что уже слышал его раньше. И тут он вспомнил. «Это Питер Лукас?» «Да». «Говорит Габриэль Дин. Джейн, случайно, не у вас?» Последовала долгая пауза. Странная пауза. «Нет. А почему вы спрашиваете?» «Ваш номер сохранился в памяти телефона. Должно быть, она вам звонила». «А, ну да», — Лукас хохотнул. «Да, она просила у меня кое-какие записи по делу Балентри. Я сказал, что покопаюсь, попробую найти». «Когда это было?» «Дайте вспомнить, примерно час назад». «И это все? Она больше ничего не сказала?» «Нет, а в чем дело?» «Я еще перезвоню. Спасибо». Он повесил трубку и уставился на телефонный аппарат, вспоминал паузу, которую выдержал Лукас, прежде чем ответить на его вопрос. «Что-то здесь не так». «Агент Дин», — окликнул его Глассер. Он обернулся. «Что вам известно о Питере Лукасе?» Яма была уже глубиной по колено. Джейн загребла очередную порцию земли и высыпала ее из лопаты на все увеличивающуюся черную кучу. Слезы уже высохли, и теперь по лицу обильно струился пот. Она работала молча, слышно было только поскребывание лопаты и грохот камней. Реджина тоже затихла, словно понимая, что теперь бесполезно требовать к себе внимания, что ее судьба, как и судьба матери, уже решена. Нет уж, Дудки, ничего еще не решено. Джейн опустила лопату в каменистую почву, и хотя спину ломило, а руки дрожали от напряжения, почувствовала, как по телу разливается горячая волна ярости, словно заряжая его энергией. «Ты не тронешь моего ребенка», — подумала она. «Прежде я оторву тебе голову». Она все копала, уже не испытывая ни боли, ни усталости. Голова лихорадочно работала, обдумывая, что делать дальше. Силуэт убийцы маячил на фоне деревьев. Хотя Джейн не видела его лица, она знала, что блондин наблюдает за ней. Но она копала вот уже около часа. И он, видя, что она выбивается из сил, уже должен был бы ослабить внимание. В конце концов, какое сопротивление могла оказать вооруженному мужчине измученная женщина? Все было против нее, кроме какой-нибудь неожиданности и материнской ярости. Первый выстрел не сразит наповал. Сначала он выстрелит в тело, а не в голову. «Что бы ни случилось, не останавливайся», — думала она. «Пуля убивает не сразу, и даже у падающего тела есть инерция». Джейн нагнулась, чтобы в очередной раз зачерпнуть землю, и лопата исчезла в тени ямы, скрывшись от луча его фонарика. Он не мог видеть, как напряглись ее мышцы, как ее ботинок уперся в край ямы. Он не заметил, как она втянула воздух и вцепилась в черенок лопаты. Она согнулась, напрягая конечности. «Это для тебя, моя дорогая малышка, все для тебя». Подняв лопату в воздух, она швырнула землю в лицо убийцы. Застегнутый врасплох, он рыкнул и попятился, а она выпрыгнула из ямы и тут же ринулась на него, нанося удар в живот. Оба оказались на земле, и ветки отчаянно захрустели под тяжестью их тел. Джейн пыталась нащупать его пистолет, но вдруг поняла, что пистолет выпал у него, когда они рухнули на землю. «Пистолет! Ищи пистолет!» Она извернулась и принялась шарить под кустами в поисках оружия. Удар завалил ее на бок. Она откинулась на спину, чувствуя, что задыхается. Поначалу она не ощущала боли, лишь тупой шок от сознания того, что бой закончился так быстро. И вот лицо защипало, и резкая боль обручем сковала голову. Она видела, что он стоит над ней, загораживая своей головой мерцающие звезды. До нее донесся плач Реджины, последний плач в ее короткой жизни. «Бедная малышка, ты так и не узнаешь, как сильно я тебя любила». «Лезь в яму», — велел он, — «она уже глубокая». «Не трогайте ребенка», — прошептала она. «Она такая маленькая». «Лезь в яму, сука!» Удар его ботинка пришелся прямо по ребрам. И Джейн завалилась на бок, не в силах даже крикнуть от боли. «Шевелись!» — скомандовал он. Джейн с трудом встала на колени и поползла к Реджине. Почувствовала, как что-то теплое сочится из носа. Схватив ребенка на руки, она прижалась губами к теплым пряткам волос и замерла. А кровь все капала на детскую головку. «Мамочка с тобой. Мамочка никому тебя не отдаст». «Пора», — сказал он.